Неподалеку от стартовой площадки вертолета стоял новый грузовик «Мерседес» с буровой установкой «Тором». Пятеро мужчин дремали в тени. На базе и в лагере рабочих пусто. Все еще в поле. «Салям алейкум». Верзила в выгоревшем комбинезоне с черной ленточкой усов подошел к лендроверу. «Вы доктор Винтер?» «Нам велено явиться к доктору Винтеру», — сказал он по-французски. «Я буровой мастер Селим Боукилика. Тут у меня для вас бумаги». Он шарил по карманам, а глаза его цепко ощупывали местность. Наконец он вытащил помятый конверт. Винтер в нетерпении вскрыл его. «Кто же им прислал этот дурацкий тором?» Обычная почтовая бумага без штампа учреждения, а на ней одна только чешская фраза. «Селим Боукилика, капитан особых частей полиции, передаст вам дальнейшие указания». И подпись «Иржи Беренек». Он проглотил слюну. Снова посмотрел на бурового мастера в выгоревшем комбинезоне. «Так, так, так, события развиваются. Ваш Кшольц выполнил свою миссию. Беренек был человеком из посольства. Это все, что знал о нем Винтер. Ну что ж, пойдемте, пойдемте. Не будем торчать на солнце пяки», — сказал он равнодушно. «Палатку поставьте в лагере рабочих», — приказал через плечо буровой мастер бригаде и, отстав на два шага, двинулся вслед за Винтером к палатке. Ну, все как положено. Белый господин и его верный слуга. Они окунулись в душный тяжелый полумрак. Стол, заваленный бумагами на полотняных стенах геологические карты района с красным пятном в центре, зона, где ведется бурение скважин, куда ни глянь, везде слой мягкой цвета охры пыли. Дул ли ветер, стояло ли полное безветрие, пыль все равно проникала в палатку, оседала всюду. Мгновение они стояли друг против друга, присматриваясь и изучая. Потом обменялись рукопожатием. «Надеюсь, вы не обидитесь, если я спрошу, это все?» Винтер вынул из кармана смятое письмо. Капитан чуть заметно улыбнулся. Не улыбнулся даже, а так чуть шевельнул усами и вынул удостоверение. «Селим Боукилика, буровой мастер, фирма Трапса Компани, место жительства Гафс Рюкрис». Он молча вернул удостоверение. Рюкрис названо именем чешского врача, который здесь работал. Он знал это. «Благодарность за дружескую помощь». «Я понимаю, вы ждете чего-то другого», — сказал Боукилика с улыбкой. Он засучил рукав комбинезона и снял ручные часы. «Узнаете?» Это был хронометр доктора Шольца. «Да». Вздохнул он с облегчением. «Конечно, они у нас одинаковые. Мы вместе покупали. На рынке в Медене, Швейцария, контрабандный товар», — рассмеялся Боукилика. «Мы предполагали, что вы потребуете доказательства. А теперь попрошу вас дать подробную информацию. То, что вы переслали сообщение Шольцу через эту женщину, было совершенно правильно. Конспирация — основа успеха». Винтер молча показал на единственный стул. Автофургон резко свернул с полосы встречного движения и встал поперек дороги. Он надавил на тормоз. Вспыхнули огни стоп-сигналов, завоняло горелой резиной, а они уже так близко, сердце оборвалось. Он до упора выжал педаль. «Черт побери!» Доктор Тиссо скорчился на сиденье, визг тормозов и тишина. Они встали в шаге от борта фургона. Откинув брезент, трое мужчин соскочили на землю. В пепельном предрассветном сумраке лица их были неразличимы. «Вон, выходите!» — заорал тот с автоматом и рывком распахнул дверцу со стороны Тиссо. И снова он стоял один, на опустевшей дороге в ожидании рассвета.